Под начальством моего брата по таможне служил один молодой человек по фамилии Радищев. Он учился в Лейпциге, и мой брат был к нему очень привязан. Радищев Александр Николаевич, 1749-1802 годы. Революционный мыслитель и писатель. Его произведения «Путешествие из Петербурга в Москву», 1790 год, «Ода вольность», 1783, повесть «Житие Ушакова», 1789 и другие. После окончания Пажеского корпуса и Лейпцигского университета, 1767-1771 годы, служил в штабе генерал-аншефа Брюса. В 1777 году поступил асессором в коммерцколлегию, которую возглавлял Воронцов. А в 1780 году его назначили помощником управляющего Санкт-Петербургской таможней. Она находилась в торговом порту у выхода Большого проспекта к Невской губе. Владея немецким, французским и английским языками, Радищев блестяще исполнял свои обязанности. Внес предложение в комиссию по составлению нового таможенного тарифа, за что получил в награду бриллиантовый перстень. С 1790 года управляющий таможней, но 30 июня 1790 года Радищева по повелению Екатерины II заключили в Петропавловскую крепость за антикрепостнические идеи и обличение самодержавия в его книге «Путешествие из Петербурга в Москву». Приговорили к смерти, но помиловали ссылкой в Сибирь на 10 лет, откуда он был возвращен в 1797 году после смерти Екатерины II. Работа в комиссии по составлению законов в 1801-1802 годах принесла ему новое разочарование в царе Александре I и преследование за вольнолюбивые мысли. В ночь на 12 сентября 1802 года его не стало. Он принял яд. Однажды в Российской академии, в доказательство того, что у нас было много писателей, не знавших родного языка, мне показали брошюру, написанную Радищевым. Брошюра заключала в себе биографию одного товарища Радищева по Лейпцигу, некоего Ушакова, и панегирик ему. Я в тот же вечер сказала брату, который послал уже купить эту брошюру, что его протеже страдает писательским зудом, хотя ни его стиль, ни мысли не разработаны, и что в его брошюре встречаются даже выражения и мысли, опасные по нашему времени. Через несколько дней брат сказал мне, что я слишком строго осудила брошюру Радищева. Прочтя ее, он нашел только, что она не нужна, так как Ушаков не сделал и не сказал ничего замечательного. «Может быть, я слишком строго к нему отнеслась», — возразила я. Однако, видя, что брат интересуется этим молодым человеком, я сочла своим долгом сообщить ему, какое заключение я вывела из этой глупой брошюрки. Человек, существовавший только для еды, питья и сна, мог найти себе панегириста только в том, что снедаем жаждой распространять свои мысли посредством печати, и что этот писательский зуд может побудить Радищева написать впоследствии что-нибудь еще более предосудительное. Действительно, следующим летом я получила в Троицком очень печальное письмо от брата, в котором он мне сообщал, что мое пророчество исполнилось. Радищев издал, несомненно, зажигательное произведение, за что его сослали в Сибирь. Я далека была от мысли радоваться, что мои выводы оказались верными, и меня опечалила судьба Радищева, и еще более горе моего брата, которое, как я знала, не скоро еще уляжется. Горе моего брата. У Радищева с Воронцовым сложились дружеские отношения, о чем свидетельствуют письма Радищева своему покровителю, опубликованные в архиве князя Воронцова, книга 12. Воронцов способствовал смягчению приговора Радищеву, материально поддерживал его в годы ссылки и определил его сына в кадетский корпус, а дочерей — в институт благородных девиц. Я даже предвидела, что фаворит, с которым граф Александр был в натянутых отношениях, не применит попытаться набросить тень и на него по этому случаю. Фаворит. С 1789 года фаворитом Екатерины II был Зубов Платон Александрович, 1767-1822 годы, впоследствии участник заговора 1801 года против Павла I. Он действительно так и сделал. При другом государе ему удалось бы и повредить ему, но на великую Екатерину его слова не произвели никакого впечатления. Однако этот инцидент и интриги генерал-прокурора внушили моему брату отвращение к службе, и он попросил годового отпуска, ссылаясь на расстроенное здоровье, требовавшее покоя и деревенского воздуха. Когда он уехал в свои поместья, я очутилась одна в Петербурге, в обществе, ставшем мне ненавистным. Но меня поддерживала надежда на его возвращение. Однако до истечения срока отпуска он подал прошение об отставке и получил ее. Он кончил свою полезную для Отечества службу в 1794 году. Через полтора года после его отъезда вдова одного из наших знаменитых драматических авторов, княжнина, попросила меня напечатать в пользу его детей последнюю написанную им и еще неизданную трагедию. Княжнин Яков Борисович, 1742 или 1740-й, 1791 годы, драматург, член Российской академии, написал в 1789 году трагедию «Вадим Новгородский», в которой главный герой предпочитает смерть жизни под властью добродетельного монарха. Эта пьеса была напечатана в 39-м томе Российского фиатра. Екатерина II распорядилась собрать все экземпляры трагедии и публично сжечь ее. Мне доложил об этом один из советников канцелярии Академии наук Козадавлев. Ему я и поручила прочесть ее и сообщить мне, нет ли в трагедии чего-нибудь противного законам или религии, и добавила, что охотно даю ему это поручение, так как он превосходно владеет русским языком и, будучи сам писателем, может судить о том, что можно или нельзя напечатать у нас. Козадавлев сообщил мне, что пьеса содержит в себе исторические факты, происшедшие в Новгороде, что он ничего не нашел в ней предосудительного, и что развязка заключается в торжестве русского государя и изъявлении покорности Новгородом и мятежниками. Тогда я велела напечатать ее, с тем, чтобы вдова понесла, возможно, менее расходов. Трудно себе представить, какие нелепые последствия это повлекло за собой. Граф Иван Салтыков, никогда ничего не читавший, почему-то наущению объявил фавориту графу Зубову, что он прочел эту трагедию и что она является чрезвычайно опасной в данное время. Не знаю, прочла ли ее императрица или граф Зубов, но в результате ко мне явился полицмейстер и очень вежливо попросил меня отдать соответствующее приказание хранителю книжного магазина Академии, так как императрица приказала ему взять все находившиеся в нем экземпляры трагедии, находя ее слишком опасной для распространения в публике. Я исполнила его просьбу, предупредив, что вряд ли он найдет эту книгу в магазине, так как она помещена в последнем томе Российского фиатра, издаваемого Академией в свою пользу. Я добавила, что он мог испортить этот том, вырвав из него названную комедию, но что мне это кажется смешным, так как это произведение гораздо менее опасно для государей, чем некоторые французские трагедии, которые играют в Эрмитаже. Днем ко мне явился генерал-прокурор Сената Самойлов с упреком от имени императрицы, что я напечатала эту пьесу «Княжнина». Я не знаю, хотели ли меня этим напугать или рассердить, но, во всяком случае, ни того, ни другого не достигли. Я очень твердо и спокойно ответила графу Самойлову, что удивляюсь, как Ее Величество может допустить мысль, что я буду способствовать распространению произведения, могущего нанести ей вред. Самойлов сообщил, что императрица намекнула и на брошюру Радищева, говоря, что трагедия «Княжнина» является вторым опасным произведением, напечатанным в Академии. В ответ на это я выразила желание, чтобы императрица прочла их и в особенности сравнила эту пьесу с теми, которые даются на ее сцене и в общественном театре. Наконец, добавила я, это меня не касается, так как я подвергла ее цензуре советника Казадавлева, прежде чем разрешить вдове автора печатать ее в свою пользу. В заключение я выразила надежду, что меня не будут больше беспокоить по поводу этой истории. На следующий день вечером я по обыкновению поехала к императрице провести вечер с ней в интимном кружке. Когда императрица вошла, ее лицо выражало сильное неудовольствие. Подходя к ней, я спросила ее, как она себя чувствует. «Очень хорошо», — ответила она. «Но что я вам сделала, что вы распространяете произведения, опасные для меня и моей власти?» «Я, ваше величество?» «Нет, вы не можете этого думать. Знаете ли, — возразила императрица, — что это произведение будет сожжено палачом?» Я ясно прочла на ее лице, что эта последняя фраза была ей внушена кем-то, и что эта идея была чужда ее уму и сердцу. «Мне это безразлично, ваше величество, так как мне не придется краснеть по этому случаю. Но ради бога, прежде чем совершить поступок, столь мало гармонирующий со всем тем, что вы делаете и говорите, прочтите пьесу, и вы увидите, что ее развязка удовлетворит вас и всех приверженцев монархического образа правления. Но главным образом, примите во внимание, ваше величество, что хотя я и защищаю это произведение, я не являюсь ни его автором, ни лицом, заинтересованным в его распространении». Я сказала эти последние слова достаточно выразительно, чтобы этот разговор окончился. Императрица села играть. Я сделала то же самое. Через день я поехала к императрице с обычным докладом, твердо решив, что если она не позовет меня, как всегда, в комнату бриллиантов, я не буду больше ездить к ней по утрам и, не откладывая, подам прошение об отставке. В этой комнате были выставлены большая и малая бриллиантовые короны и все бриллианты. Когда императрица видела меня среди придворных в своей уборной, она всегда звала в эту комнату, где мы оставались с ней вдвоем и свободно разговаривали, пока ее причесывали. Сноска Дашковой. Самойлов, выходя от императрицы, шепнул мне: «Императрица сейчас выйдет, будьте покойны, она на вас не сердится». Я ответила ему громко, чтобы меня слышали все присутствующие: «Мне нечего волноваться, так как я ничего дурного не сделала. Мне было бы досадно за императрицу, если бы она питала несправедливые чувства ко мне. Впрочем, я ведь не впервые переношу несправедливости». Императрица вскоре появилась и, дав присутствующим поцеловать руку, сказала мне: «Пойдем со мной, княгиня». Надеюсь, что читатели этих записок поверят мне, что это приглашение доставило мне огромное удовольствие, не столько за себя, сколько за императрицу, так как я с грустью должна была сознаться, что моя отставка и отъезд из Петербурга не послужили бы к ее чести. Надеюсь также, что мне не припишут суетности, которая никогда мне и в голову не приходила. Словом, я была очень рада, что императрица не заставила меня окончательно порвать с ней, и как только я переступила порог, я попросила ее дать мне поцеловать руку и забыть все происшедшее за последние дни. Императрица начала было, но в самом деле княгиня, но я прервала ее, сказав, что черная кошка проскочила между нами, и не следует звать ее назад. Императрица, смеясь, заговорила о другом. Я сама была очень весела и за обедом заставила ее хохотать. Война с Швецией закончилась миром, подписанным в августе 1790 года. Можно было надеяться на заключение весьма славного для нас мира и с Турцией. Ясский мирный договор завершил русско-турецкую войну 1787-1791 годов и был подписан 29 декабря 1791 года по новому стилю 9 января 1792. Все радовались в Петербурге. Вскоре действительно был подписан мир, достойный высоких подвигов нашей армии, беззаветного патриотизма некоторых генералов и офицеров. Никакие интриги французов не могли впоследствии подвинуть Турцию на новую войну с Россией. Она ее боялась. Мне хотелось увидеться с братом, пожить в моем любимом имении и совсем удалиться со службы и от жизни в туманной столице. Но я не хотела уехать из Петербурга, не заплатив долгов дочери. У меня был еще свой долг в банке в 32 тысячи рублей, которым я ликвидировала свои заграничные долги. Мечтая о спокойной деревенской жизни, я решила продать свой петербургский дом и расстаться со столицей, покончив со всеми долгами и тем приобрести спокойствие духа. Я заняла эти деньги на расходы, вызванные путешествиями и воспитанием сына, сноска Дашковой. Щербинин подарил своей жене и своей двоюродной сестре, госпоже Б, по большому имению. Его мать и сестры просили учредить опеку над остальными имениями Щербинина, может быть, в надежде, что вышеозначенные дарственные записи будут объявлены недействительными. Он сам мог бы расстроить опеку, так как закон об опеке над лицами, признанными неспособными к управлению своими имениями, так ясно соблюдает интересы владельца имений, что ему стоит только здраво ответить на некоторые вопросы, чтобы родным его было отказано в их просьбе учредить опеку. Однако Щербинин этого не сделал, и его мать и сестры даже убедили его, что они для его же блага предприняли этот шаг. Когда я освободила свою дочь, поручившись за нее, и отправила ее в Ахен, я велела принести себе векселя, подписанные ею. Среди них я нашла счета, подписанные не только ею, но и ее мужем, и, судя по товарам, перечисленным в них, они, очевидно, были использованы самим Щербининым. Я не признала эти счета, не желая сознательно давать себя дурачить. Я поэтому снеслась с опекунами Щербинина и от них узнала, что он подарил своей жене прекрасное имение, причем дарственная запись была составлена с соблюдением всех требований закона. Я и сказала им, чтобы они обратились в Сенат, который один мог утвердить ее или признать недействительной, и, рассмотрев представленные счета, решить, которые из них я должна заплатить полностью и которые они признают подлежащими уплате одним Щербининым или нами обоими. Дело в Сенате затянулось, и чтобы имение было непременно присуждено дочери, тем более что, в сущности, я этого вовсе и не желала, так как знала, что моя дочь была в значительной степени виновна в расстройстве состояния своего мужа, я даже имела мужество сказать это генерал-прокурору, имевшему большое влияние на решение дела в ту или другую сторону, и просила только ускорить его, дабы я могла решить, надо ли мне продавать или заложить свои имения, чтобы заплатить долги дочери, и, покончив с делами, уехать в деревню. Наконец, сенат вынес решение в пользу моей дочери, и императрица утвердила его. Я заплатила большую часть долгов моей дочери, остальные обязалась уплатить вскоре по моем приезде в Москву. Я уже продала свой дом и жила одна в огромном доме отца. Со мной было небольшое количество прислуги. В этом большом пустынном доме я казалась себе принцессой, зачарованной злым волшебником, не позволявшим мне уехать. Жила одна в огромном доме отца, один из загородных дворцов отца Екатерины Романны Дашковой. Был построен на Царской перспективе, ныне Московский проспект, дом 17, за Обуховским мостом, в 4-й Адмиралтейской части. Поместье простиралось и по набережной Фонтанки, ныне это участок дома номер 110. Дворец был куплен в 1795 году казной и перестроен зодчим Штаубертом в 1806-1808 годах под военно-сиротский дом. С 1850-х годов в здании было размещено Константиновское артиллерийское училище. В настоящее время здесь находится Высшее артиллерийское ордена Ленина училище. Мне было поручено управление имением дочери. Я обложила ее крестьян таким легким оброком, что они считали себя счастливыми, и даже те, которые покинули свои избы, вернулись домой. Вследствие этого доходы с имения с трудом оплачивали проценты на капитал, данный мною в уплату долгов моей дочери. Я письменно просила у императрицы уволить меня от управления обеими академиями и дать мне двухлетний отпуск для поправления здоровья и устройства своих дел. Екатерина II предоставила отпуск Екатерине Романне Дашковой в 1794 году. Императрица не пожелала, чтобы я оставила совсем академию, и позволила мне только уехать на 2 года. Я тщетно представляла императрице, что Академия наук в особенности не может оставаться без директора столь долгое время. Она пожелала, чтобы я назначила себе заместителя из лиц, подчиненных мне, с тем, чтобы он ничего не предпринимал, не списавшись со мной. Она хотела также, чтобы я продолжала получать жалование директора Академии наук. Оно было всего в 3500 рублей, столько же, сколько до меня получал Домашнев за то, что ровно ничего не делал и разорял Академию. Сноска Дашковой. Императрица выразила графу Безбородко свою печаль по поводу моего намерения уехать. Несмотря на мое твердое решение жить в деревне и мое желание повидаться с моим братом, графом Александром, я с глубокой печалью думала о том, что, может быть, никогда больше не увижу императрицу, которую страстно любила еще до восшествия ее на престол, когда я имела возможность оказывать ей более существенные услуги, чем она мне. Следовательно, моя любовь к ней была вполне бескорыстна. И я не переставала ее любить, несмотря на то, что она в своем обращении со мной не всегда повиновалась внушениям своего сердца и ума. Я с радостью любовалась ею каждый раз, когда она давала к тому повод, и ставила ее выше самых великих государей, когда-либо сидевших на российском престоле. Окончательно устроив все дела и приготовившись к отъезду, я отправилась вечером в Таврический дворец, где находилась императрица. Таврический дворец был сооружен на левом берегу Невы в стиле строгого классицизма по проекту архитектора Старова для князя Потемкина Таврического. Внутреннее убранство отличалось исключительной роскошью и великолепием. В настоящее время Таврический дворец, улица Воинова, 47, служит местом общегородских собраний, конференций и выставок. Она меня осыпала любезностями, и я все не решалась проститься с ней. В обычный час императрица удалилась к себе, и я хотела попросить у нее позволения проститься с ней в ее комнате, но великий князь Александр и его прелестная супруга случайно загородили мой путь, разговаривая с князем Зубовым. Я шепнула Зубову, чтобы он меня пропустил, так как я хочу поцеловать руку императрицы в последний раз перед моим отъездом, решив уехать утром на следующий день. Он сказал мне: «Подождите немного», и исчез. Я думала, что он пошел доложить государыне о моем желании проститься с ней, но прошло добрых полчаса, и никто за мной не приходил. Я вышла в соседнюю комнату и, встретив камердинера императрицы, поручила ему передать ей, что я желала бы поцеловать ее ручку перед отъездом из Петербурга. Через четверть часа он вернулся и сказал, что императрица меня ожидает. Каково было мое удивление, когда, входя к ней, я увидела вместо ясного, спокойного выражения лица, которое у нее было весь вечер, физиономию возмущенную и даже с признаками гнева. Вместо сердечного прощания она сказала мне только: «Желаю вам счастливого пути, княгиня». Когда человек привык судить себя строго, и совесть его ни в чем не упрекает, ему трудно угадать незаслуженные им чувства других. Так было и в данном случае. Я предположила, что императрица получила дурные известия, взволновавшие ее, внутренне помолилась о ее спокойствии и благополучии и удалилась. На следующий день ко мне приехал проститься Новосильцев, родственник Марии Саввишны, приближенного лица императрицы, пользовавшегося ее доверием. Новосильцев Николай Николаевич, 1761-1838 годы, внебрачный сын сестры Строганова Марии Сергеевны и Новосильцева Николая Устиныча, в 1786 году служил в коллегии иностранных дел, участвовал в русско-шведской войне 1788-1790 годов, член негласного комитета при Александре I, президент Академии наук 1803-1804 годы, с 1813-го вице-президент Временного совета для управления царства польского. Перекусихина Мария Саввишна, 1739-1824 годы, доверенная камер-юнкфера Екатерины II, небогатая дворянка Рязанской губернии, без всяких связей, стала близкой наперстницей императрицы. Ее муж, сенатор Василий Саввич Перекусихин, умер в 1788 году. Я спросила его, не приезжал ли вчера курьер с дурными вестями, так как я нашла государыню сразу так заметно изменившейся. Новосильцев приехал из дворца и, конечно, знал бы от своей родственницы, если бы случилось что-нибудь особенное. Но он положительно уверял меня, что императрица дурных вестей не получала и что она утром была в отличном настроении духа. Я не знала, чему приписать прием, который я встретила у императрицы, но вскоре получила письмо от статс-секретаря Трощинского, объяснившее мне эту загадку. Трощинский Дмитрий Прокофьевич, 1749-1829 годы, статс-секретарь Екатерины II с 1793 года, сенатор с 96-го, министр почт и уделов 1802-1806 годы, министр юстиции 1814-17 годы. К нему был приложен счет портного, подписанный моей дочерью и ее мужем, и очень трогательное и вкрадчивое прошение этого портного к императрице.